Глава 48. Новое поручение Акруре. Блаженный Шук сказал: «Кришна с почестями принял Удхаву и сердечно поблагодарил за исполненное посольством. В тот же день Господь, душа жизни, навестил юную красавицу Тривакру в ее доме, как обещал в час ее исцеления от горба, когда призналась она Кришне в сердечной страсти. Обстановка в доме Тривакры была устроена так, чтобы возбуждать в гости любовное желание. Стены в гостиной и спальне были убраны мягким бархатом с золотым шитьем и украшены нитями жемчуга. Над удобными ложами пестрым балдахином нависали цветочные гирлянды. В воздухе витали ароматы благовонных курений и сандала. Юная дева увидела своего возлюбленного и, трепеща, поднялась ему навстречу. Вместе с подругами она усадила Кришну в роскошное сиденье, омыла ему стопы и умастила душистыми мазями. Удхава от почетного сиденья отказался и, поклонившись Кришне, сел на полу. Кришна же удалился в опочивальню, где устроился на роскошном ложе и дозволил гостеприимной хозяйке ухаживать за собой. После омовения в прозрачной купели Тривакра была свежа и благоуханна. Она облачилась в наряд из тончайшей ткани такого блестящего золотого цвета, что, казалось, он был соткан из солнечных лучей. Темные кудри свои красавица перевила жемчужными нитями, руки украсила звенящими обручами, умастила грудь душистыми снадобьями, освежила уста хмельным орехом бетеля и осушила кубок сладкого молодого вина. Сердце ее трепетала и была открыта навстречу Господу, как цветок южному ветру в летнюю ночь. Кришну увлек ее к себе. Среди тишины смыкались их губы, сплетались их руки, и была Тривакра смела и щедра в любви. Неведомо разуму, за что Господь наградил такой милостью простую деву, чьей единственной заслугой было то, что однажды она поднесла ему чашу благовонного состава. В объятиях Всевышнего, окруженная молчаливым светом лампад, она забыла о времени. Прошли часы, и Тривакра с удивлением заметила, как в окна покоя заглядывает белая луна. В объятиях возлюбленного она утолила жажду любви, что сжигает всякую душу с начала времен. И осознала она, что принадлежала Кришне с самого первого мгновения, лишь только появившись на свет. Касаясь губами его губ, Тривакра говорила своему Спасителю с любовью и надеждой: «Ты, царь души моей, мой возлюбленный, благодарю тебя за твою любовь, за твою красоту, к которой позволил прильнуть губами. Умоляю, не покидай, не отнимай себя от моего сердца. До тех пор, пока жива будет душа твоя», — отвечал Кришна, — «я клянусь тебе, Тривакра, что не покину тебя. И даже отдалившись в мир, я не покину твоих объятий». С этими словами Кришна поклонился красавице и вместе с верным другом Удхавою вернулся в свой дворец. Редко кому выпадает удача лицезреть царя царей, Господа Вседержителя. И последний глупец тот, кто, добившись встречи со Всевышним, просит у него наград за свое усердное служение. Следующим днем Кришна с Баладевой и Удхавою направились в дом Акруры, дабы доставить удовольствие верному рабу Божьему. Увидав издалека близких сородичей, Акрура поспешил им навстречу. Они поклонились друг другу и обнялись. Сведущий в обычаях, Акрура усадил гостей в удобное сиденье и приветствовал дружеской речью. Акрура омыл водою стопы Кришны и Баларамы, окропил ею свое чело. Он преподнес дорогим гостям, сшитые золотом ткани, душистую сандаловую мазь, драгоценные украшения и цветочные венки. Акрура поклонился земно Кришне, Балараме и, взяв на колени стопы своего Господа, стал гладить их, растирать мазями и благовониями. Ублажив гостей подарками, напитками и яствами, смиренно склонив голову, Акрура молвил: «После гибели Камсы и его присных Матхура под вашей защитой, наконец, зажила мирно и спокойно. Благодаря вам в нашей земле воцарились закон и справедливость. Соплеменники наши более не боятся за своих детей, имущество и жизнь. Кришна с Баладевою, вы — источник всего сущего, первооснова бытия. Вы — причина всех явлений, причина причин, причина событий. Кришна, ты — высшая истина, чьи свойства отображаются в свойствах зримой вселенной. Ты незримо пребудешь в каждой частице сотворенного тобою мира. Созерцая и постигая тебя, я постигаю все вокруг, все образы в прошлом, настоящем и будущем. Как первостихии присутствуют во всех движущихся и неподвижных предметах, так ты присутствуешь во всем сущем и отдельно в каждом существе. Являя свои свойства возбуждения, просветления и помрачения, ты творишь, хранишь и разрушаешь зримую вселенную, при том, что сам остаешься не подвержен влиянию этих трех твоих свойств. Ты — источник знания, стало быть, иллюзия не может захватить тебя». Потому как ты не происходишь из плоти, ты не благороден и не подлого рождения. Тебе чужды всякие определения, ибо в тебе нет двойственности. Тебе чужда вожделенная для нас свобода, ибо никакие законы не властны над тобою. Кажущееся твое присутствие среди мира предметов — обман, созданный тобою в уме наблюдателя». Создав зримую вселенную, ты даровал ее обитателям путь постижения истины, веду. Всякий раз, когда нечестивцы чинят преграды искателям истины, ты нисходишь в здешний мир в облике совершенной чистоты и озаряешь благочестивым существам путь к спасению. Бог богов, повелитель земли и небес, ты не зашел вместе с первой твоей ипостасью в дом благородного Васудевы, дабы унять боль земли-матушки, которая томится под гнетом нечестивых царей, дерзнувших, по примеру былых демонов, пошатнуть мировое устройство. Ты не зашел в зримый мир, дабы попрать зло и прославить собою наш род. Ныне ты осветил мой дом своим присутствием. В тебе сосредоточены все существа, пред кем я в долгу за свою жизнь, прародители мира, боги и люди. Ты — учитель всех миров. В водах, что касались твоих стоп, искупает свои грехи всякая живая тварь. Всякий, кто имеет разум, да отыщет убежище в тебе одном, ибо не на кого более положиться душе в здешнем мире, мой добрый, справедливый и милосердный Господь. Верным рабам твоим ты даруешь все, чего жаждет их сердце. А тем, кто предался тебе без остатка, ты даруешь себя самого, впрочем, сохраняя себе безграничную свободу. Великая удача лицезреть тебя, владыка судеб. Даже те, кто сумел усмирить желание плоти, тратят жизнь ради того, чтобы на мгновение увидеть твой лик. Мне же остается молить тебя, разорвать мои узы долга к детям, жене, сородичам, друзьям и избавить меня от дома, имущества и самой плоти. Истомлен я погонею за лживыми образами, коими отвлекаешь ты горделивых чад твоих от твоего истинного прекрасного облика. Досточтимый Шука сказал. В ответ на хвалебную речь раба своего Кришна благодарно улыбнулся и молвил. «О благородный Акрура, тебе ли прославлять меня? Не пристало дяде кланяться племяннику, ведь ты брат моего отца, мой наставник и воспитатель. Твоим мудрым словом я руководствуюсь в своих делах, на твою защиту уповаю, у тебя ищу сочувствие». Ты не только старше меня по возрасту и положению, ты мудрее, великодушнее и добродетелями не уступаешь богам небесным. Всякий, жаждущий преуспеть в здешнем мире, должен почитать святых, бескорыстных благодетелей, как ты. Истинно говорю, без твоей милости мне не сыскать удачи ни в нынешней жизни, ни в следующей. Известно, что купанием в священных водах человек смывает с себя все прошлые грехи. Преклонением перед каменными изваяниями богов он стяжает себе все добродетели, однако способы эти приносят плоды лишь после долгих лет усердных трудов. Между тем, одного взгляда на святую душу, подобную тебе, достаточно, чтобы исцелить все свои пороки и обрести добродетели богов. Однако, друг мой любезный, сегодня я здесь не только чтобы выразить тебе почтение. Я пришел к тебе с просьбою. Поезжай в столицу Куру Хастинапур и разузнай, как обстоят дела у пятерых братьев Пандавов. Слышал я, что после смерти государя Панду его вдову и пятерых сыновей приютил у себя во дворце старший его брат Дхритараштра. Сын Амбики, слепой Дхритараштра, из любви к своим отпрыскам решился на неправое дело отстранить племянников от царства и наследства. Разузнай у братьев, не нужна ли им наша помощь. Поручив Акрурие важное дело, Всевышний с братом Баладевою и Утхавой воротился к себе во дворец.